состоянии краха. Это хорошо видно в описаниях переговоров, проходящих 15 июня 1571 года, когда вернувшийся в сожженную столицу царь принимал в подмосковном селе Братовщине послов крымского хана. К требовавшим дань послам царь вышел одетый в сермягу, крестьянскую одежду из овечьей шерсти, и горько плакался. «Видишь, где меня, в чем я? Так где меня царь, хан, сделал? Все дело мое царство вышленил и казну пожег. Дать иди мне нечего царю». Положение и впрямь было отчаянным, а татарские послы вели себя с неслыханной бесцеремонностью. Вместо привычных подарков крымский хан прислал Ивану только простой нож. Намек был более чем прозрачен. Не менее оскорбительным было и послание хана. В нем хан, издеваясь, писал, что искал встречи с Грозным, но тот бегал от него, и хан не нашел царя даже в Москве. «И хотел есть венца твоего и главы, и ты не пришел, и против нас не стал. Да и ты похваляешься, что де яс, московский государь. И было бы в тебе срам и дородство, и ты бы пришел против нас и стоял». Можно представить, каково было Ивану с его гипертрофированным самолюбием прилюдно выслушивать такое от басурманского пса. Крымский хан требовал отдать ему Казань и Астрахань. Грозный, понимая отчаянность положения, в котором он оказался, готов был пожертвовать Астраханью, но отдать Казань не соглашался. Отказаться от нее, пожертвовать своей первой и самой славной победой, означало перечеркнуть все свои достижения на посту правителя. Чтобы выиграть хоть немного времени, ему приходилось, глотая оскорбления, заискивать перед татарами, дарить послов перами и шубами и на недвусмысленные оскорбления отвечать льстивыми речами. «Мы с братом своим с Девлет Киреем царем в братстве и дружбе быть и хотим, и Астрахани для любви брату своему хотим поступиться», — напутствовал Грозный уезжающих послов. Татары уехали, но еще месяц после переговоров, то есть почти два месяца после пожара, до 20 июля с улиц продолжали убирать трупы и хоронить погибших москвичей. Город пришлось заселять заново, в приказном порядке отправляя на жительство в столицу обитателей других городов страны. Иван прекрасно понимал, что главное сейчас безотлагательно ликвидировать анархию и хаос в стране. События страшного 1571 года, судя по всему, убедили его, что главная причина оскудения княжества – опричнина. Так или иначе, в середине 1571 года было инициировано расследование. Царь приказал собрать все жалобы на опричников и произвести по ним розыск. Скрывшиеся масштабы злоупотреблений ужаснули его, но пока никаких радикальных решений не принималось. Не время для потрясений. Главным сейчас было подготовиться к лету 1572 года. Все прекрасно понимали, на следующий год крымский хан обязательно вернется со всем войском, чтобы добить смертельно раненого, как ему думалось, противника. Весь год собирались войска. Сформированные отряды немедленно отправлялись на засечную черту. Чинились старые и возводились новые укрепления на Оке. В который раз в своей истории обескровленная страна неведомо откуда находила в себе силы, чтобы отринуть на время грязь и распри и сплотиться перед смертельной угрозой. В апреле царь лично проводит осмотр собранного воинства. Впервые опричные и земские войска объединены в одну армию, а опричные и земские воеводы должны служить бок о бок в одних полках. Командующим армией поставлен уцелевший при пожаре в Москве Михаил Иванович Воротынский, один из лучших полководцев, прославившихся еще при взятии Казани. О нем Андрей Курбский, сам незаурядный стратег, отзывался так. «Муж крепкий и мужественный, в полкоустроениях зело искусный. Сам Грозный с армией не остался. Уехал в Новгород». Между тем в Крыму собрали огромную армию. Недостатка в охотниках отправиться на передел России не было. Девлет Гирей неоднократно заявлял, что идет в Москву на царство, а его приближенные уже поделили русские города между собой, кому достанется Рязань, а кому Суздаль. Татарская рать была усилена турецкими военными. Султан предоставил в распоряжение крымского хана 7000 отборных янычар. И пленниками, кстати, подкрепили и русские силы. Царь прислал Воротынскому отряд из 7000 немецких наемников, но в целом силы оставались неравными. В разоренной стране удалось собрать только около 25 тысяч воинов, в то время как у татар было самое малое – 40 тысяч сабель.